Глава 39. Мирон. Скажу честно, результаты тестов я ждал с нетерпением, несмотря на то, что внутри было чувство уверенности. Это мой ребенок. И что бы там Эмма ни говорила, она будет моей. Мне никто не нужен. А я привык добиваться того, чего хочу. Уже 3 дня я вожу Эмму на работу и с работы. Мы вместе обедаем и пару раз ужинали. Наконец-то моя жизнь заиграла яркими красками. Нужно будет поговорить с Эммой насчет знакомства с моими родителями. Они, кстати, молчат. Больше не наседают на меня после того, как узнали правду про Алену. Даже мать со своими советами больше не лезет. И смотрит так, словно они в чем-то виноваты. А вчера приходил дизайнер, которого я нанял еще давно, думая, что Алена носит моего ребенка. Решил переделать одну из гостевых спален под детскую. Не знаю, кто у нас с Эммой будет, мальчик или девочка. Цвет стен и мебели решил сделать в пастельных неброских тонах, которые подойдут для ребенка любого пола. А сегодня из лаборатории пришел ответ, в котором сказано, что я на 99,9% являюсь отцом этого ребенка. Нужно ли говорить, как я был счастлив? Не помню, когда так радовался в последний раз. У меня будет ребенок от женщины, которую я люблю. Есть планы на вечер? Спрашиваю, когда мы идем вместе по парковке к моей машине. Рабочий день закончился, завтра суббота, выходной. «Есть хочется», — говорит она, устало вздохнув. «Тогда поехали ко мне, я сделаю для нас ужин». На самом деле я это планировал и уже купил продукты. Нужно же как-то налаживать отношения с моей красотой, а то так и будем ходить на расстоянии. «К тебе?» — Эмма задумалась. «Слушай, я так сегодня устала, что не до гостей». «Обещаю, я тебя вкусно накормлю, развлеку. Можем посмотреть какой-нибудь фильм, а потом я отвезу тебя домой». Кашусь на нее. Эмма думает, а у меня от напряжения уже глаз дергается. «Хорошо». Наконец-то сдается она. «Отлично». Мы сидели на моей кухне и ужинали. Я запек мясо с овощами. На скорую руку нарезал салат. Эмма пыталась помочь, но я отстранил ее от готовки. Усадил за стол и с удовольствием слушал ее голос. Она все говорила и говорила, а я наслаждался моментом. «Скажи, а твои родители знают про беременность?» — спросил я. «Да. О том, что беременна, я узнала после Нового года, 1 января. Тогда же узнала и мама, а отец с сестрой только недавно». «И что они?» «В каком смысле?» «Ну, знают, от кого ты беременна». «Ага». Эмма стала немного напряженной от моего вопроса. «Понимаешь, папа, он... как бы это сказать помягче? В общем, он был в шоке. Я разведенная, да еще и ребенок не от мужа, а от...» Она замолчала. «Я его понимаю. И знаешь что? Нам нужно познакомиться». Эмма перестала жевать. «Зачем?» «В смысле? Я отец этого ребенка», — указал взглядом на ее живот. «Мы с тобой теперь навеки связаны. Так что нужно же мне познакомиться с твоими родителями и задобрить их». «Задобрить?» — рассмеялась Эмма. «Ну да. Порядочный мужчина женится на любимой женщине, которой сделал ребенка». От моих слов щеки Эммы покраснели. «Подожди, пожалуйста, минуту», — сказал и поднялся из-за стола, прошел в кабинет и из сейфа достал кольцо, которое сделал ей на заказ. Вернулся. «Эмма», — подошел ближе. «Я уже один раз тебя потерял по собственной же глупости и больше не могу этого допустить». Открыл коробочку с кольцом. «Я тебя очень прошу, стань моей женой. Обещаю, ты никогда не пожалеешь, что согласилась. Для тебя и наших будущих детей я сделаю все, только чтобы вы были счастливы». «Я...» Она сглотнула. «Ты можешь мне не отвечать сейчас. Подумай, а пока я прошу взять это кольцо». Какое же было счастье, когда она просто кивнула. Надел ей колечко на палец. «Красивое». Эмма погладила камень. Сделано на заказ, в единственном экземпляре. Она посмотрела на меня, улыбнувшись, а я утонул в ее взгляде красивых глаз. После ужина мы сели посмотреть кино, и Эмма уснула на половине фильма. Аккуратно отнес ее на кровать, раздел, она даже не проснулась. Приняв душ, лег рядом, обнимая любимую крепче. И стоило прикрыть глаза, как я тут же уснул.